Глава 8. Планы. Я сидела на груди камней у самого обрыва в шахту, свесив одну ногу вниз. Это место я обнаружила вчера. По какой-то непонятной для меня причине сюда редко заходили заключенные, а мне здесь понравилось до одури. Весь рудник как на ладони, а проклятые кристаллы достаточно далеко, чтобы я не боялась ослабеть. Погода смягчилась. Солнце уже не так жарило по вечерам, но и темнота опускалась раньше. Наступала осень. Я изучила шахту как свои 5 пальцев и теперь знала, что она представляет собой муравейник, устроенный людьми в жерле огромного вулкана. Выход отсюда был один, если только не надеяться, как многие здесь, что бесчисленные тоннели наших бараков где-то выходят на поверхность. В это я верила мало. Зато, пытаясь отыскать путь к камере моего вампира, я обнаружила несколько проходов в сам рудник, куда, как я знала, теперь время от времени наведывались отряды шахтеров, чтобы получить лишнюю порцию нерастаможенного иридиума. Обычно вылазки за левой рудой арестанты осуществляли по выходным, когда рабочий день сокращался с 12 часов до 8. Не брезговал этим и вепрь. А вот для меня спускаться туда оказалось слишком тяжело. Я могла кое-как перетерпеть 10 минут в пещере с рудой, а затем у меня начиналась иридиумная болезнь, как я ее назвала. Зато здесь, на кромке обрыва, мне было хорошо. В том числе и потому, что сегодня я получила через Анхельма очередную записку от дяди. «Зачем тебе обвал?» Буквы, набросанные обычно убористым почерком Вельда, откровенно плясали от ярости, так что я легко могла представить лицо дяди, когда он узнал о моей просьбе. «Бери ноги в руки и уходи. Такое чувство, что тебе понравилось в этой тюрьме». Я вздохнула. Припирались мы уже 2 дня. Вельд считал, что на 2-й день недели, как и было оговорено, я должна нырнуть в обоз с продовольствием и молча убраться с рудника. Я пыталась объяснить, что у меня еще остались дела здесь, говорить, что именно за дела, я не хотела, потому что абсолютно не представляла, как воспримет дядя новость о моем бесчестии. С одинаковым успехом он мог спустить собак как на Носферату и заключенных, так и лично на меня. «Анхельм», — позвала я, и когда птица появилась рядом, продолжила на понятном ему языке. «Пусть Альда не говорит Вельду то, что я сейчас скажу. Это бесполезно. Пусть объяснит ему, что этот обвал очень нужен. Я просто не могу уйти без него». Анхельм закликотал, и в его птичьих интонациях я отчетливо ощутила сомнение. «Да, я знаю, что его нельзя убедить. Потому и прошу». Сдавшись, Анхельм испустил последнее согласное кудахтанье, а потом еще 2 коротких. «Да, все как договорились, с ближайшим обозом. Только нас будет 2, пусть имеют в виду». Сокол наклонил голову, будто ожидая объяснений. Я покачала головой. «Так надо, и все». Анхельм прокликотал еще раз и поднялся вверх. А я встала и побрела к баракам. Они опостылили мне так, как только может опостылить что-то на свете. Один вид камеры вызывал у меня тошноту. Что уж говорить о лицах сокамерников. Было немного жаль Шина, тем более, что я обещала забрать его с собой. Но как вытащить отсюда 3, я не представляла. Так что шла я медленно, оттягивая момент, когда снова окажусь в 4 стенах, и, к моему удивлению, так и не дошла. Чья-то рука легла мне на плечо, и, обернувшись, я увидела одного из охранников. «Пошли!» Он протянул мне маску. С тех пор, как я попросила об этом Дана, меня перестали таскать силком, хотя вежливости у охраны все равно не прибавилось. Я растерянно натянула на голову кусок ткани и завязала на затылке. Охранник взял меня за локоть и потащил по коридорам. Тщательнее обычного я пыталась запомнить дорогу, но она все равно закончилась внезапно, хлопнувшись за спиной дверью. Тут же мои щеки накрыли прохладные ладони, и я ощутила на губах поцелуй, на который ответила с охотой и нежностью. «Дан», отстраняясь, я обняла его и положила голову на плечо, а его руки прошлись по моей спине. Нужно было поговорить, но я не знала, с чего начать, так что просто решила подарить себе минуту отдыха. «Можно?» Пальцы Донага скользнули к моей шее. Он всегда спрашивал, хоть и знал, что ответ может быть только один. И все равно это было приятно — думать о том, что я отдаюсь ему сама. Да, я расслабилась, позволяя ему накрыть мою шею губами и осыпать поцелуями. Я так привыкла, что почти уже не чувствовала боли и всегда знала, когда пора подать знак, чтобы не превратиться в тряпку на всю ночь. Все чаще он и сам угадывал этот момент, да и голод его, как мне кажется, был теперь не таким яростным, как в самом начале. Отстранившись от моей шеи, он приподнял меня и уложил на кровать. «Можно я сниму маску?» — спросила я. Мы давно не разговаривали об этом, но именно сейчас я хотела видеть его как никогда. Я слишком сильно рисковала ради него, чтобы делать это вслепую. «Нет». Сквозь ткань он поцеловал меня в лоб и стал неторопливо освобождать от рубашки, тут же осыпая поцелуями грудь. Все это дурманило куда сильнее, чем обычный ритуал кровопития. И несмотря на холод, царивший в камере, я постепенно проваливалась в теплую негу. Его губы ласкали мое тело, выцеловывая непонятные узоры. Все это не имело никакого отношения ни к сделке, ни к передаче силы, которой он прикрывался, но я давно перестала искать в происходящем смысл. Потом руки исчезли, и пришло чувство невероятной наполненности. Иногда я думала, что должна ненавидеть секс после всего, что случилось со мной здесь. Но ненавидеть Донага я не могла. Он был отдельно. Он отличался от всего, что я видела на рудниках, как сон отличался от реальности. И когда он двигался во мне вот так, как сейчас, хотелось утонуть в этом сне и не просыпаться. Резким движением Дан опустил меня на кровать. Впился рукой в мое плечо, заставляя выгнуть спину. Я только ахнула, и не думая сопротивляться, и полностью доверяясь его желаниям. Он сделал всего несколько движений и испустил протяжный вздох. Руки его на моей шее обмякли на секунду, и я притянула его к себе. Тяжелое тело наместника накрыло меня, а голова оказалась у меня на плече. «Ты останешься?» — спросил он привычно, и так же привычно я ответила «Да». Помолчала и добавила «Дан, через неделю меня здесь не будет». Он поднял голову, наверное, глядя на меня, а вот я посмотреть ему в глаза никак не могла. «Что произошло?» «Произошло? Да ничего. Мне просто опостылило это место. Мне надо на воздух. Я ненавижу здесь все. Я прикусила язык и добавила «Все, кроме тебя». Дан опустил голову обратно мне на плечо. «Понятно», — ответил он абсолютно ровно. «Что тебе понятно?» — взорвалась я. «Ты со мной или нет?» Он долго молчал, прежде чем ответить. «Я ведь не могу уйти», — сказал он тихо. «Тут кругом заграждение из иридиума. Ты не почувствовала?» «Плевать», — я отстранила его и села на кровати. «Мы выйдем так же, как и пришли, через главный вход. Через 4 дня. Ты можешь вызвать меня к себе в понедельник? Ты ведь звал меня тогда, помнишь, после...» «Тихо». Он накрыл мне рот ладонью, зная, что разговоры о тех днях никогда не доводят до добра. «Я попробую. Но что это даст? Там разберемся, хорошо?» «Да». Он внезапно оказался сзади и обнял меня за плечи, прижимая к груди. Он еще долго бормотал какую-то чушь, а я просто сидела, прислонившись к нему, и представляла, как мы с ним вместе будем смывать с себя тюремную грязь, а потом долго любить друг друга на зеленой, живой траве вечного леса.